Вот куда вы запропастились. Еле отыскал. Заблудилась я. Говорил, идите за мной. А вы к черту на кулички залезли. Пойдемте, а то и замерзнуть недолго. Не обморозились? Тогда обопритесь на меня и поехали. Я сама. Сама съела, сама. Быстрей шагайте, быстрей. Вам обязательно согреться надо. Он бесцеремонно подтолкнул Симу. Она зачастила ногами, но ему этого было мало. Шире шаг, касса. Веселее шагайте. Это вам не бухгалтерия возле теплой печки греться. Он снял с себя шарф, обмотал Симину шею, прихватив заодно и воротник пальто. Только с отдачей. Вперед! Вперед! Да перестаньте меня в спину толкать! Вижу, согрелась. Самолюбивые, однако, кассирши здесь живут. И мелочь до рубля, наверное, вы даете. Или как, везде жалуетесь, что мелочи нет? У меня всегда мелочь есть. Скажите, пожалуйста, где же вы берете? Сами чеканите? Столовую беру, в буфете. А почему другие кассирши туда дороги не знают? А за других я не отвечаю. Мне ваша мелочь не нужна. Сколько надо, я сама себе зарабатываю. Сима не выдержала нарочито строгого тона и засмеялась. Есть же люди на свете. Интересно, кто он, откуда? Уж очень он мне чем-то напоминает Леню. Она искоса поглядывала на парня. У нее было такое чувство, будто она давно знает его. Много раз выдавала ему зарплату и удерживала подоходный налог из-за бездетность. Казалось, что эти минуты, проведенные вместе с ним, вместили в себя месяцы обычного повседневного знакомства. Посредине реки они встретили снегоочиститель. Он двигался, рубцуя гусеницами колеи и оставляя на обочине белый бал. Парень далеко отбросил выкуренную папироску. Прежде чем она воткнулась в сугроб, ветер высек из нее крупную искру и унес в снежную заметь. И Сима вдруг испугалась, что они скоро расстанутся, и неизвестный затеряется среди людей, как эта вот мелькнувшая искра затерялась в пруде. За кого Бога молить? Приехал ваше строительство из прорыва вытягивать. По специальности экскаваторщик. Иду начальству представляться. Имя Михаил. Фамилия хоть и неказистая, зато, по-моему, вкусная. Печенкин. Уважаете жареную печенку? Уважаю. Кто-то. Экскаваторщик. Вот уйду из бухгалтерии. Будем вместе на одной машине работать. Как у вас тут с жильем? Койка в общежитии найдется. А для семейных? Жениться собираетесь? Зачем собираюсь? Я женат. Жена с мальчугашкой на вокзале в городе ждут. Определюсь тут и за ними. Так, так. Для экскаваторщика, конечно, найдут комнату. Ну вот, почти и пришли. Возьми свои тысячи, касса. А то, как бы ни подумали, все-таки деньги. Шарф я с тебя сниму. Жена у меня ревнивая. До свидания. Спасибо за все. Радостный вы человек. Что вы? Не за что. Сима молча пожала ему руку и зашагала в управление. Завидев ее, из ближних к конторе бараков бежали рабочие, на ходу напяливая ватники. На крыльце Сима увидела тетю Лизу. Ой, я же говорила, что она пешком придет. Но говорила, ой, ей любая пурга нипочем. У меня в бараке-то все такие отчаянные. Даже жить с ними страшно. В бухгалтерии Сима положила на стул рюкзак. Суровый Сидор Ильич по-прежнему щелкал сухо и четко на счетах. Подошла Катя. Как ты одна с такими деньгами решилась? У меня был провожатый. Надежный? Экскаваторщик. Ой, сестра твоя надоела. Триллион раз звонила и спрашивала, не пришла, да не пришла. Женщина есть женщина. Выдержки ни на грош. Не нашли 1,5 рубля? Ой, 17 копеек осталось. Не понимаю этого крохоборства. Да, не получится из девчонки настоящего бухгалтера. Не раздеваясь, Сима налила из графина стакан воды, выпила залпом и прошла в свой закуток возле несгораемого шкафа. Там она сняла пальто, припудрила лицо. Ну что ж, никто, кроме тети Лизы, не удивился моему пешему переходу. Здесь на строительстве такие поступки не в диковинку. Так и надо. Жизнь трудная штука. И это хорошо. Хорошо, что у людей нелегко заслужить похвалу. Так, пожалуй, интереснее жить. Михаил оказался женатым, но нюни распускать по этому поводу не стоит. Сейчас начну выдавать зарплату и проработаю до полночи. А Сидор Ильич будет перебрасывать костяшки счетов до тех пор, пока не собьет весь баланс в копеечку. Катя, наверное, скоро выйдет замуж за топографа или геолога и уедет в экспедицию. А тетя Лиза, забыв нынешние похвалы, опять утром будет ворчать около умывальника. Все идет как надо. Она посидела немного в тепле, блаженно вытянув натруженные ноги. Потом разложила по полкам несгораемого шкафа деньги, развернула на столе платежные ведомости и бросила рядом с ними красный карандаш, чтобы ставить птичку перед фамилиями. В коридоре, толкаясь и шумя, выстраивалась очередь. Сима открыла оконце. Только не набирайте. Все до одного получите.